Представьте, что вы устроились на работу, и там есть коллектив определенный, или бригада, или несколько человек. И у вас там есть один человек, наставник, который знает абсолютно все, что касается вашей работы. Он знает досконально все, что касается того, что вы должны делать там. И не только он знает вашу работу, он знает про всех. Он знает абсолютно все, кто что должен делать, и он помогает всем людям, и он очень чуткий, он очень внимательный, строгий, да, справедливый. Но этого мы и хотим искать в каких-то начальниках. Более того, он христианин. Он христианин. Он любит Христа всем сердцем. Это заметно, потому как он ведет себя, он поступает правильно, он справедлив, он член церкви, он всегда в церкви, он служит, он помогает людям исцелиться, он поддерживает, у него очень хорошо получается утешать. Вот представьте, что у вас такой наставник на вашей работе. Вы бы хотели иметь такого наставника на работе? Представляете? Более того, он готов быть вашим другом, он готов приходить к вам домой, если вы его пригласите, общаться с вашей семьей, помогать вам справляться с какими-то трудностями, помогать вам служить Богу, он может вас научить, как служить Богу. Я думаю, что каждый из нас хотел бы иметь такого наставника в своей жизни. Но именно об этом говорил Иисус Христос, когда Он учил о Святом Духе. Вот несколько мест Писания, которые мы сейчас очень быстро пройдем. Мы не будем задерживаться на каждом из них, но почитаем, что Иисус сказал о Святом Духе. Первый отрывок у нас 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». И слово «утешитель» здесь, может быть, не совсем точно переведено. Это помощник, наставник, в некоторых случаях даже адвокат, тот, кто защищает, защитник. «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Следующий отрывок, 26 стих той же самой главы. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, заметьте, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Следующий отрывок, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». И последний отрывок на сегодня из Евангелия от Иоанна. «Когда же придет он, Дух истины», это 13 стих, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Печально, но в последнее время Дух Святой ассоциируется у многих христиан скорее со странностями, непонятным явлением, чем с пониманием Бога. И того, что Бог делает с его работой. Христиане стали бояться разговоров и проповедей на тему Святого Духа. Считая, что если они откроют свое сердце или разум Святому Духу, то с ними начнут какие-то странности происходить, которые обычно показывают по телевизору или где-то там на христианских каналах каких-то. А некоторые вообще думают, что с ними может произойти и того хуже, что они откроют свое сердце Богу, Духу Святому, а туда придет какой-то бес, хотя Библия об этом не учит. Я верю, что если посмотреть на работу Святого Духа через Писание, у нас появится ясная картина. Ясная картина, для чего Бог дал Духа Святого верующим и как Святой Дух производит свою работу, что Он делает. И начать я хочу не с Ветхого Завета, хотя там достаточно тоже сказано о Духе Святом. Но мы будем ссылаться время от времени на Ветхий Завет. Но мы сегодня почитаем Новый Завет, посмотрим Новый Завет, посмотрим на отношения Иисуса и Святого Духа. Я так назвал небольшую свою серию проповеди «Святой Дух и Иисус» сегодня, первая часть. Мы посмотрим на отношения нашего Господа со Святым Духом. И Начать я хочу с Евангелия от Луки. Начало этих отношений Иисуса и Духа Святого в земной здесь жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, первая глава, вы можете не открывать, можете записать у себя, если хотите потом читать. Но это всем известная история о том, как ангел Гавриил пришел к Марии. Евангелие от Луки, первая глава, 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, наречешь имя ему Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, царствую, не будет конца». Мария сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю, то есть я девственна, мы еще не живем с мужем, как я могу родить? Ангел же сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя». И сила Всевышнего. Заметьте, эти вещи очень часто идут вместе. Дух Святой, сила. Дух Святой, сила. Дух Святой снизойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемый Святой наречется Сыном Божьим. Следующий отрывок Матфея, 1 глава. Что происходило дальше после этого предсказания? 1 глава Матфея, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Подумайте, без Святого Духа мы с вами не увидели бы Иисуса Христа. Слово стало плотью благодаря Святому Духу. Это он сделал так. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Кто смог это сделать? Это было от Духа Святого написано. А теперь ответьте на этот вопрос. Благодаря кому люди вокруг нас могут увидеть Иисуса? Благодаря кому люди вокруг нас могут увидеть Иисуса? Так, Иисус был зачат отцом. Это произошло благодаря Святому Духу. То, что невозможно, объясни, сделал Святой Дух. Он мастер на эти дела. То, что невозможно объяснить, чудесное какое-то дело, Дух Святой делает. Иисус получил человеческое тело благодаря Марии, но имел Божественный Дух, благодаря своему Отцу. Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. Вы можете не открывать, там просто написано про Иисуса, как он жил дальше. После того, как он родился, младенец же возрастал и укреплялся духом. Лука 2:40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Вот эта фраза «младенец же возрастал, укреплялся духом» интересно, что именно такие же слова сказаны об Иоанне Крестителе. И говоря об Иисусе, невозможно не вспомнить Иоанна Крестителя, потому что их истории об их зачатии, о рождении, они идут бок о бок в Евангелии. Иоанн Креститель был родственником Иисуса по линии Марии, он был старше Иисуса на 6 месяцев. И он был рожден в семье священника Захарии. И его рождение было предсказано тем же самым ангелом Гавриилом, который сказал Захарии, что младенец. Кстати, это очень необычная вещь. Он сказал, что младенец исполнится Духа Святого еще в чреве матери. То есть, когда он был внутри своей мамы, он исполнился Духа Святого. И лично я думаю, что он исполнился Духа Святого в тот момент, когда Мария пришла к Елизавете. И Елизавета сказала, взыграл радостно младенец в чреве моем, потому что пришла мать Господа. И это мое предположение, что он в этот момент исполнился Духа Святого. Начал там служение Богу устроил такое радостное. Так вот, он исполнился Духа Святого для определенного предназначения миссии. Ангел сказал, он примет силу и помазание пророка Илии, и его миссия будет подготовить весь народ Израиля к встрече с царем, с мессией. И через 30 лет Иоанн Креститель выходит на служение, Он проповедует покаяние, он крестит людей в воде в знак очищения и готовности встречи с Господом. И неожиданно среди этих людей появляется сам Иисус. Евангелие от Матфея, 3 глава. Давайте прочтем, как это было. 13 стих. Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него, и Иоанн же удерживал его, говоря, «Мне нужно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись ему небеса, и увидел он Духа Божия, то есть Духа Святого, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Сей глас был с небес глагольщий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Несмотря на то, что Иисус был зачат Святым Духом, или посредством Святого Духа, и имел божественную природу, как человек он должен был пройти то, что было необходимо для того, чтобы творить волю Божию и творить те дела, которые Иисус творил. Как человек Иисус должен был получить силу и помазание от Бога. Ведь многие полагают, что... И, кстати, я так полагал, когда я только что пришел в церковь, только что начал читать Библию, я восхищался Иисусом и теми делами, которые Он делал. Ну так вот, многие полагают, что Иисус творил чудеса своей силы, потому что Он Бог. Я не знаю, может быть, вы так думали или думаете до сих пор, что Иисус сделал то, что Он делал, только лишь благодаря тому, что Он имел божественную природу и божественную силу, что Он просто Бог, ну, Богу все возможно. Но это достаточно наивное понимание, я бы сказал, того, что было на самом деле. Если бы так было, то мы бы не читали с вами места, где Иисус крестится и где на Него сходит Святой Дух, который помазывает его на его служение. Вот сам Господь сказал о себе, когда он проповедовал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Дальше он говорит о своем служении, что он делал. «Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Сам Иисус сказал, что «Дух Господень помазал меня делать то», то есть дал мне такую способность, помазание – это способность от Бога. Он дал мне способность делать все эти дела. И позже апостол Петр проповедует об Иисусе Христе, и он говорит следующее. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедуемого Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, боготворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Этот текст не говорит, потому что Иисус был Бог. Да? Бог был с ним, как с человеком. Бог был с ним. И Бог помазал Духом Святым и силой Иисуса творить все те дела, которые он творил. Как человек Иисус получил силу и помазание от Бога, благодаря тому, что на Него сошел Святой Дух во время крещения, тот текст, который мы прочитали. И все чудесные дела Он делал благодаря действию Святого Духа. Если почитать Ветхий Завет и обратить внимание на чудеса, которые делали праведники и пророки Ветхого Завета, то можно увидеть довольно четкую связь в том, что они делали, и в том, что делал Иисус. Давайте вспомним немножко Ветхий Завет. Моисей однажды превратил воду в кровь в Египте. Помните такое? Одна из 10 казней. Иисус превратил воду в вино. Поприятнее чудо. Илия, пророк Илия, умножал масло и муку у бедной вдовы, в которой он гостил. Во время голода он пришел к вдове, и он сказал, дай мне. И он говорит, у меня последнее. Он говорит, ничего, давай. И она давала по вере, и это масло и мука, они не прекращались. Это было чудо умножения еды. Вы, наверное, уже догадались, да, Иисус, что Он сделал? Он умножил хлеб, Он умножил рыбу и накормил. И не один раз это делал. В Евангелиях есть, по крайней мере, два случая таких, когда Он это делал. И накормил тысячи людей. Пророк Елисей, который, кстати, получил двойное помазание и силу Илии, потому что очень хотел этого, очень просил этого, не только умножал хлеб или масло, но он делал отравленную воду здоровой. Он делал другие чудеса, там, один раз, ну, банальный, конечно, там, топор потерял человек. Взял топор, чтобы там поработать им. То есть это не его даже был топор, он в аренду его взял. И уронил в воду, и исчез. И он сделал так, что топор всплыл. Это было чудо. Что сделал еще Елисей? Он исцелил прокаженную Неемана. Такой военачальник сирийский был. Проказа в то время вообще не лечилась. Это был единичный такой случай. Но он сделал это. И он даже воскрешал людей. Но Иисус делал подобные чудеса. И делал той же самой силой, которую делал Елисей или Илия, или Моисей. Любой другой пророк. Поэтому, когда вышел Иисус на публичное служение, его восприняли в первую очередь как кого? Пророка, конечно, потому что то, что он делал, делали пророки. Вот вам подтверждение, один стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Никодим, один из лидеров, духовных лидеров в Израиле, в Иерусалиме, он пришел тайно к Иисусу ночью. Вот что он говорит. Рави, то есть учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус творил чудеса, он исцелял людей, он воскрешал людей, он выгонял бесов, он говорил Слово Божие в силе. И Иисус всегда говорил, что он делает это не своей силой, не по своей воле, но силой Божией по воле Отца. Однажды он сказал, разговаривая там с фарисеями, он сказал следующее. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигну до вас Царствия Божия». Духом Божиим изгоняя бесов. Он не сказал, я своей силой изгоняю бесов. Он сказал, я Духом Божиим, который был на нем. Он говорит, я изгоняю бесов. Будучи на земле, Иисус обладал силой Божией благодаря тому, что на нем был Святой Дух. И без силы Святого Духа Иисус для нас был бы совсем другим человеком. Он был бы обычным. Он был бы обычным, как мы. Но он стал таким, как мы, чтобы показать, какими мы с вами можем быть благодаря силе Святого Духа. Иисус стал таким, как мы, чтобы показать, какими мы можем быть благодаря Святому Духу. Иисус своим личным примером показал, какая сила доступна верующим во имя Его. Сейчас мы посмотрим один из самых интересных, на мой взгляд, стихов во всей Библии. Евангелие от Иоанна, 14 глава. 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня». Итак, вы верите в Иисуса Христа? Кто верит в Иисуса Христа? Кто верующий здесь? «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. И больше из них сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Он сказал своим ученикам, это записано в Евангелии от Иоанна, о том, что лучше для вас, чтобы Я пошел, потому что если я не пойду, то не придет Он, не придет Дух Святой, не придет этот Утешитель, не придет этот Наставник. Но я пойду и упрошу Отца, и Он даст вам другого Утешителя. И Он прибудет с вами всегда, со всеми вами одновременно. Будет с вами со всеми. И Он сделает все то, о чем мы читали в самом начале. Он будет наставлять вас, будет учить вас, будет свидетельствовать об Иисусе, Он будет прославлять Иисуса в вашей жизни и через вас. Итак, давайте посмотрим на дела Иисуса Христа. Что делал Иисус Христос благодаря Святому Духу, благодаря тому, что на Нем был Святой Дух? Давайте вспомним просто несколько дел, которые Он делал. Он пророчествовал. Иисус пророчествовал. Он пророчествовал о Себе. Он говорил, что Его ожидает. Он пророчествовал о Своей смерти. Он пророчествовал о Своем воскресении. Он пророчествовал о том, как он идет к Отцу после этого. Он пророчествовал, как он вернется. Он пророчествовал об Иерусалиме, что его ждет, о том, что его в скором времени ждет разрушение, даже храм разрушится, и камня на камне не останется. Он пророчествовал это. Он пророчествовал о своих учениках, говоря, что их ожидает. Он готовил их к этому, он давал им определенные знания пророческое. Он даже предсказал, какой смертью они умрут. Апостол Петр. Иисус ему точно сказал, какой смертью он погиб. То есть он пророчествовал благодаря Святому Духу. Он исцелял людей. И если вы заметили, во всех Евангелиях он исцелял всех людей, с которыми он сталкивался. То есть никакая болезнь не была сильнее той силы, которая была на Иисусе Христе. Он исцелял абсолютно любую болезнь. Слепые начинали видеть, глухие начинали слышать, хромые, которые никогда не ходили, могли ходить. Прокаженные исцелялись и очищались от своей проказы. Все это происходило благодаря тому, что Иисус был крещен Духом Святым, Он имел на себе помазание Святого Духа, силу Божию. Иисус изгонял бесов. Иисус изгонял бесов, и бесы Ему подчинялись. Мы с вами прочли один из стихов из Евангелия, где Он сказал, что «Я силой Божией изгоняю бесов». На Нем было это помазание Божие. Бесы видели это и признавали эту силу и то помазание, которое было на Иисусе Христе. И Он изгонял абсолютно любых демонов из людей. Он творил чудеса. Он ходил по воде, если помните, он превращал в воду вино, он умножал хлеб, умножал рыбу. Я не знаю, может быть, вы еще вспомните какое-то чудо, которое делал Иисус. Но он творил чудеса силы Святого Духа благодаря тому, что на нем был Святой Дух. Он воскрешал мертвых. У нас есть как минимум 3 случая, записанных в Евангелии, когда Иисус воскресил кого-то из мертвых. Он воскресил юношу, которого хоронили прямо на похоронах, представляете? Сделал это чудо. Этот юноша был единственный сын у бедной вдовы, единственная опора. Иисус смиловался. Он сделал это чудо прямо на похоронах. Исцелил. Даже не исцелил, он воскресил молодого человека из мертвых. Он также воскресил дочь Иаира, если помните, на расстоянии это сделал. И он воскресил своего друга Лазаря. Самое, наверное, скандальное воскрешение, которое может быть, потому что человек в гробе уже был. Ладно, юношу несли, и он воскрес, и многие, может быть, подумали, ну, что-то там, не знаю, случилось, летаргический сон или еще что-то там. Но человек 4 дня был в гробе, уже запах пошел оттуда. И он воскресил этого человека. Как он это сделал? Он это сделал благодаря силе, которая была на нем. Иисус обладал словом знания. Это одно из проявлений Святого Духа, которое, кстати, можно найти в первом послании к Коринфянам 12 главе. Бог открывал ему нечто. Допустим, он разговаривал с самарянкой в Самаре возле колодца с водой, если помните эту историю из Евангелия от Иоанна. И он говорит, позови своего мужа сюда. Она сказала, эта женщина, у меня нет мужа. На что Иисус сказал, справедливо ты сказала, что нет у тебя мужа. У тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты живешь сейчас, сожительствует, что это не муж тебе. Это ты справедливо сказал. Откуда Иисус знает, если они никогда не встречались? Откуда у него такое знание? Это знание от Святого Духа? Или же он встретился первый раз с Нафанаилом, и он сразу сказал, о, это настоящий израильтянин, чистый дух, ревнитель по Богу и так далее. Он говорит, почему ты так говоришь обо мне, как будто ты меня знаешь? Он говорит, я тебя знаю, потому что Бог тебя знает. Я даже видел тебя возле смоковницы, как ты сидел. Наверняка этого никто не видел. Потому что после этого Нафанаил очень был удивлен, и он сказал, Рави, ты царь Израиля, ты мессия. Иногда Иисус проповедовал что-то в доме, сидел, и кто-нибудь там в зале о чем-то думал про себя. Допустим, там однажды один фарисей, он думал, что, о, если бы он был пророком, не позволил бы этой женщине подойти и там вытирать ноги своими волосами, еще что-то такое. Иисус, эта фраза довольно часто встречается в Новом Завете, Иисус, уразумев помышления их, помните такую фразу? Уразумев помышления их, говорит, почему вы думаете об этом? Почему вы говорите в себе вот это, вот это, вот это? Откуда Иисус знал мысли? Ну, я вам еще раз скажу, когда я только что первый раз начал читать Писание, я думал, ну, Иисус, конечно, знает мысли, потому что Он Бог. Но мы говорим о человеке Иисусе Христе, потому что Он стал человеком здесь, чтобы прожить жизнь человека. И все это, все эти способности, которые имел Иисус Христос, сверхъестественно, о котором мы читаем с вами, Он получил от Святого Духа, от того, что Бог помазал Его силой и Духом Святым. Если вы думаете, что только Иисус способен на это, дождитесь следующей недели, потому что в следующей неделе мы продолжим говорить об отношениях Святого Духа и Церкви. Мы посмотрим с вами, как Дух Святой действовал в Церкви, и мы увидим очень схожие вещи, как Дух Святой работал в жизни Иисуса. Словом мудрости. Иисус обладал словом мудрости. Неоднократно его пытались поймать, за что-то зацепиться, как-то его подловить на словах. Допустим, Иудеи платили очень много податей, очень много налогов. Они платили десятину как бы Богу, да, в храм приносили. Кроме этого, им нужно было самим оплачивать жертвы, которые они приносили, жертвоприношения. Кроме того, десятина, поскольку десятины шли только священникам, им нужно еще было платить подать на храм, чтобы содержать сам храм, чтобы платить охране, там, группа порядка так называемая, и так далее. Вооруженные люди, потому что мало ли что там, всякое бывало в храме, и военные тоже стычки были. И вот представляете, сколько им нужно было платить всего этого. Историки говорят, где-то свыше 30%. Того, что они имели, они отдавали только, ну, как бы храму и Богу, как хотите, на служение. Кроме этого, во времена Евангелия, которые мы читаем, они были под гнетом и оккупацией Рима. И они римлянам еще должны были платить еще подати. Вы осознаете, как много это денег? Как много того, что они имели, они должны были отдавать? Вроде бы, да, Богу нужно по закону было отдавать, но еще вот новый закон пришел, еще римлянам нужно отдавать. И очень-очень много людей недовольных было. Ну, нужно их понять, конечно, они были недовольны. Жизнь и так была тяжелая. И с них еще последние собирали. И причем этих людей, мытарей, так называемых мытарей, сборщиков налогов, вообще ненавидели по этой причине, что они помогали римлянам вообще оббирать народ. Кстати, апостол Матфей был одним из таких людей до того, как присоединиться к Иисусу. Он тоже был сборщиком налогов. Можете понять, сколько ненависти было по отношению к нему. Но Иисус не ненавидел его. Принял его в свою команду. Ну так вот, во всем этом культурном контексте к Иисусу подходят и говорят, нужно ли платить налоги кесарю, то есть римскому императору. Нужно ли римлянам отдавать еще деньги? Мы Божий народ. Мы не против Бога отдавать деньги. Но нас принуждают отдавать деньги еще римлянам. Нужно ли давать подати кесарю? Что они собираются сделать, эти иудеи? Они собираются поймать просто на его словах. Потому что если бы он сказал «да, давайте», они бы обвинили его в том, что он не патриот, что он не любит свой народ, что он не жалеет свой народ, и что он на стороне римлян. Они могли бы натравить на него иудеев. Если бы он сказал «нет, не надо платить», но это в их мыслях. Один из двух ответов он должен сказать. Если бы Иисус сказал «не надо платить», они бы натравили на него римлян, которые пришли бы, забрали его, сказали, он бунт поднимает, говорит, не надо платить налогов. Итак, что? Как Иисус выкручивался? Иисус сказал, дайте мне монетку римскую. Чье изображение? Говорит, кесарю. Говорит, в чем проблема? Отдайте то, что принадлежит кесарю. А то, что Богу принадлежит, отдайте Богу. И уста все закрылись. Люди ничего не могли сказать. Вот поставил в такое положение, что все, такая мудрость от Бога, подобно мудрости Соломона. Соломон прославился своей мудростью. Иисус тоже обладал вот этим словом мудрости, о котором апостол Павел говорит в 12 главе послания Коринф, 1 послания Коринфян, что это действие Святого Духа, определенное действие Святого Духа, слово мудрости. Или там другой раз к нему подошли саддукеи, которые не верили в воскресение мертвых. Загробную жизнь они не верили. Они думали, что человек живет только здесь сейчас с Богом, потом умирает, и все, прекращает свое существование. И они принимали из всей Библии, они принимали только пятикнижие Моисеева. Верили только в Тору. Все. И они однажды подошли к Иисусу и начали такие небылицы рассказывать, кто на ком женился и так далее, и так далее. Там у одного брата была жена, там все братья умерли, там все замуж брали эту женщину. Чьей будет она там? Женой, когда будет воскресенье. Но они просто хотели посмеяться, поставить его в тупик какой-то. На что Иисус сказал, слушайте, ребята, вы верите в пятикнижие Моисеева, так? Так. Во второй книге Моисея, в книге Исход, Бог представляется Моисею, как Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так? Так. Ну так что же, вы считаете, что Бог представился, что Он есть Бог мертвых? Нет. У Бога все живы. Если Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, значит, эти люди живы сейчас у Бога. Так что вы весьма заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей, и поставил их на место. И написано, что фарисеи как-то, да, некоторые из фарисеев как-то это стали, ну, им приятно стало, что он так вот раз и поставил на место саддукеев, потому что фарисеи и саддукеи, они все время вот не ладили из-за несогласовок своих теологических. Что делал еще Иисус благодаря Святому Духу? Иисус проповедовал царство. Он проповедовал так мудро, он сложные вещи брал духовные и упрощал их настолько, что ребенок мог понять это. Он использовал притчи всевозможные, объяснял эти притчи. Он делал Божье слово и Божье откровение доходчивое до людей. Он делал это благодаря также Святому Духу. Он сказал, что он помазал меня проповедовать это. И написано, что народ, простой народ, слушал, изумляясь словам благодати, которые исходили из его уст. Люди чувствовали благодать Божию, любовь Божию из того, что говорил Иисус. Иисус мог воодушевлять людей. Иисус мог проповедовать так, что сами люди начинали о себе лучше думать. Это искусство, друзья. Некоторые учатся этому, но в Иисусе это было помазание. Он говорил это с любовью, он говорил это с благодатью. И простые люди, они всегда любили слушать Иисуса. И он учил их истины. И он учил, как написано, как власть имеющие, а не как фарисеи. Потому что что делали фарисеи? Они просто пересказывали чужие мысли. Они брали Библию, они что-то читали и говорили, ну, Рави такой-то считает, что это вот это значит вот это. А Рави такой-то объясняет этот стих по-другому. Иисус просто жил и говорил людям, как жить. И когда вопросы задавались, почему и как, он сказал, так ведь написано так. Он учил людей поступать. Он учил очень практичным вещам. И он учил как власть имеющий, а не как фарисея. Он не просто давал какое-то знание для интеллекта, чтобы попитать. Он знал, что людям нужно направление от Бога. Люди должны получить слово, применив которое, их бы жизнь менялась. И все эти дела Иисус сделал благодаря тому, что на нем был Святой Дух. Благодаря крещению Святым Духом и у верующего в Иисуса Христа появляется сила творить те же самые дела. Мы с вами прочли этот стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». И больше всех сотворит, потому что я к Отцу моему иду, и другими словами, и потому что я пошлю Святого Духа для верующих. Самый важный вопрос на сегодня. Крещены ли вы Святым Духом? Крещены ли вы Святым Духом? И, пожалуйста, просто не путайте то, что Дух Святой когда-то пришел в вашу жизнь, и вы родились свыше. Этот момент называется рождением от Духа. Или Бог запечатлел вас Духом Святым, дал вам начаток Духа Святого, чтобы у вас была уверенность в вашем спасении. Но сегодня мы говорим о другом. Сегодня мы говорим о крещении Святым Духом, о той силе, которая, и о том помазании, которое верующий получает от Бога для того, чтобы творить дела Божии. Послушайте, мы каждый из нас, мы можем творить свои дела. Разве нет? И причем своими делами мы тоже можем прославлять Бога по-своему. Но есть нечто, созидание Царства Божьего, для которого необходима, просто необходима сила от Бога. Потому что Писание говорит, что Царство Божие не в слове, но в силе. Апостол Павел говорит, что я, когда проповедовал Евангелие, я проповедовал не в превосходстве слова, мудрости какой-то человеческой, хотя он был очень мудрым человеком. Знал множество вообще книг, читал и так далее. Был очень ученым человеком. Но он говорит, что когда я проповедовал Христа, я проповедовал явление силы и духа, чтобы ваша вера зиждилась на этом, чтобы вы пережили Божью силу в своей жизни. Пережив эту силу Божию, вы идете и начинаете делиться этой силой с другими людьми, влияя на них и меняя их жизнь. Иисус был крещен не только в воде. Некоторые говорят, ну я же крестился в воде, я же верующий. Ну, Иисус тоже крестился в воде, но потом написано, что на него сошел Дух Святой. Он был крещен Духом Святым. И первые христиане были крещены тоже Духом Святым. Об этом мы с вами прочитаем на следующей неделе, будем читать эти отрывки. Многие верующие в наше время крещены Духом Святым. Крещены ли вы Духом Святым? Это очень важный вопрос на сегодня. Благодаря этому крещению, крещению Святым Духом, у верующих в Иисуса есть силы творить дела, в которых Бог прославляется. И эти дела, они уже будут сделаны не нашей силой, но Божьей силой, через нас. Что из того, что делал Иисус, хотели бы вы делать? Апостол Павел говорит, ревнуйте о духовном, ревнуйте о дарах, о проявлениях Духа Святого. Вот мы сегодня посмотрели, как Дух Святой проявлялся в жизни Иисуса. У меня вопрос к вам. Что из того, что делал Иисус, хотите вы делать? Чтобы прославлять Бога, чтобы этим самым служить Богу. Не нужно мне отвечать, я думаю, что вы для себя, может быть, что-то уже ответили. Но совсем недавно мы слышали слово о том, что стоит ревновать об этом теперь, просить Бога об этом, желать этого. Вы можете это делать благодаря Святому Духу. Давайте по-другому поставлю вопрос. Что из того, что делал Иисус, вы хотели бы, чтобы делала наша церковь? Согласно Писанию, мы сегодня читали, что если мы верим в Иисуса Христа, мы можем творить дела, которые Он творит, и даже больше. Моя мечта в следующем. Моя мечта, чтобы, смотря на нас и подходя к нам, люди, подобно Никодиму, могли сказать: мы знаем, что ваша церковь от Бога. Потому что никто не может творить таких дел, какие вы творите, если не будет с ними Бог. Я хочу, чтобы люди видели прежде всего Бога здесь. Я хочу видеть его здесь. Не просто чувствовать, а знать, видеть. Видеть, как Бог движется в вашей жизни, в моей жизни. Свидетельствовать об этом. Выходить и говорить, что Бог сделал. Для того, чтобы наша вера зиждилась на силе Божьей. И укреплялась еще больше Богом. Святой Дух – это специалист во всех этих делах, о которых мы сегодня читали. Он знает досконально, как это делать. И он может научить это делать. И он наш наставник, он наш помощник, он любит Христа, его задача прославить Христа на земле. И более того, мы можем быть друзьями с ним. Можем знать его, слышать его голос, учиться у него. И он источник нашей силы и знания Божьей воли. И в следующей проповеди мы с вами увидим, какую важную роль играл Святой Дух в жизни Первой Церкви. Читая Писание, я очень надеюсь, что оно пробудит в нас ревность, потому чтобы иметь все то, что имела эта церковь, и что может иметь церковь, когда ее руководит и ведет Святой Дух.